Глава четвертая. Полгода, отделявшие Алю от экзаменов ГИТИС, пролетели гораздо скорее, чем она ожидала. И мысль о том, что надо ведь что-то делать, пришла к ней только летом. То есть нельзя сказать, что Аля ничего не делала всю зиму. Все делала понемножку. Немножко занималась надоевшей математикой со своими двоечницами, немножко подучивала басни и прозу к творческому конкурсу, немножко спорила с родителями, не верившими в серьезность ее намерений. «Но почему тебе кажется, что это просто блажь?» — возмущенно спрашивала Аля у мамы. Почему это непременно должно пройти через полгода, если до сих пор не прошло? Но одно то, что мы даже не догадывались, пыталась объяснить Инна Геннадьевна, ведь мы действительно даже не догадывались, Алька. А могли бы догадаться, между прочим, съязвила она. Что я, по-вашему, из МАДИ в прошлом году сбежала ради того, чтобы вам насолить? «Нет, мы так, конечно, не думали», — оправдывалась мама. «Но думали, что ты по легкомыслию, по безалаберности своей. Мне все-таки кажется, что так не готовятся в ГИТИС, как ты. Он, кстати, по-моему, как-то иначе теперь называется». «Да, РАТИ», — кивнула Аля, — «Российская академия театрального искусства». «Но и ГИТИС тоже по привычке». «Странно, что ты хотя бы это знаешь», — заметил отец. «Мне, конечно, трудно объяснить, Аля, но я думаю так же, как мама. Если бы это было у тебя серьезно, по-моему, ты больше времени уделяла бы подготовке, с репетитором бы занималась, что ли. Да ты там была хоть раз?» «Была один раз», — кивнула Аля, — «узнавала, что читать надо будет на конкурсе». «Один раз!» — хмыкнул Андрей Михайлович. «Так я и думал. Александра, да ведь ты понятия не имеешь о том, как все это происходит. Может быть, там есть какие-нибудь курсы, консультации какие-нибудь бывают. А ты занята собой, сама себе что-то выдумываешь и считаешь, что этого достаточно». В глубине души Аля действительно считала, что этого достаточно. То есть она как-то не думала об этом специально, просто жила наедине со своими желаниями и стремлениями. И вот наступил момент, когда надо было оставить свой уютный кокон и решиться, наконец, узнать, есть он у нее, этот самый талант, или она все-таки обречена на обыкновенную жизнь, которой живет большинство людей. Но Аля старалась заглушить сомнения. «Хватит, насомневалась в прошлом году. Теперь просто пойдет на первый тур, и будь что будет». Да и кого можно было слушать? Максим, например, вообще спросил. «Вот поступишь ты, кем же я тогда буду в твоей жизни?» «Какая разница?» — пожала плечами Аля. «Тем же, кем и сейчас». «Никем», — подумала она про себя. «Ну и что?» Перед первым туром было прослушивание. И хотя Аля уже знала, что это просто консультация, что запретить поступать никому не могут, она все-таки волновалась, входя в аудиторию, как будто уже сейчас должна была решиться ее судьба. И это еще мало было сказать, волновалась. У нее просто ноги приросли к полу, когда в день прослушивания она открыла дверь в институт и увидела, сколько народу толпится в коридоре. Толпа показалась ей просто неисчислимой. И главное, это была не просто толпа, а какие-то совершенно особенные люди. Они вели себя так странно, что Али даже показалось на минуту, будто все здесь немного не в своем уме. Они смеялись громче, чем смеются обыкновенные люди. Они двигались стремительнее и изящнее, чем двигаются обыкновенные люди. Они разговаривали друг с другом так, как будто уже участвовали в каком-то бесконечном и беспорядочном спектакле. Они прямо в коридоре читали какие-то невообразимые монологи. Но дело было даже не в этом. Каждый из этих впервые ею увиденных абитуриентов со своими жестами, разговорами, монологами был так выразителен, что сразу казался гениальным или, во всяком случае, необыкновенно талантливым. Конечно, куда талантливее, чем Аля. Кроме того, она никогда не видела такого количества красивых девушек. Казалось, будто лучшие фотомодели спрыгнули с журнальных обложек и собрались в узком коридоре первого этажа перед восьмой аудиторией. Особенно одна была. Аля просто ахнула про себя, увидев ее. Высокая, с длинными пепельными волосами, с лицом Василисы Прекрасной и с такими движениями, что невольно вспоминались слова «выступает, будто пава». Аля представила свои худые плечи, острые ключицы и поежилась. Несколько парней сидели в конце коридора на полу и бренчали на гитарах, преувеличенно нервно и преувеличенно громко. Аля почувствовала, что ее начинает бить мелкая дрожь. Она с трудом уняла ее, входя в аудиторию. Женщина средних лет сидела за столом одна, и лицо у нее было спокойное, почти приветливое. «Ну, что вы хотите прочитать?» — спросила она. «Грин, алые паруса», — ответила Аля, стараясь, чтобы голос звучал погромче. «Пожалуйста», — разрешила женщина. «Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, читайте». Аля читала тот отрывок, когда Ассоль видит входящий в бухту корабль капитана Грея. Показалось, что эти наполненные счастьем строки обязательно должны принести счастье и ей. «Достаточно», — сказала женщина, послушав ровно две минуты. Аля растерянно посмотрела на нее. «Почему достаточно? Неужели она так плохо читает?» «Что ж, можете попробовать поступать», — развеяла ее сомнения женщина за столом. «Желаю успеха. Пожалуйста, следующее». Уже выходя из аудитории, Аля услышала, что следующая девочка, маленькая, худенькая, монотонным тоненьким голоском, тоже читает отрывок из «Алых парусов». «А меня спросила, куда я еще поступаю», — рассказывала в коридоре красавица, похожая на Василису Прекрасную. «А я говорю, в МХАТ, в Щепку, в Щуку». «Тебя в МХАТ возьмут», — авторитетно заявила другая, долговязая, в потертых джинсах и ярко-зеленой блузе. «У тебя фактура мхатовская, туда одних красавиц берут, а сюда выразительных». «А ты откуда знаешь?» — заинтересовалась Василиса. Долговязая посмотрела снисходительно. «Да я уже пятый раз поступаю», — объяснила она. «Что ж, я совсем уж дура, не разобралась, что к чему». Аля как-то не подумала о том, что надо пойти на творческий конкурс не только в ГИТИС, но и еще куда-нибудь. Только здесь, в коридоре, она узнала, что все до единого абитуриента поступают одновременно во все театральные вузы Москвы. И это тоже не добавило радости. Несмотря на то, что прослушивание не принесло разочарования, Аля не только не почувствовала себя увереннее, но даже наоборот, смятение охватило ее. Голова у нее гудела от невероятного количества невероятных историй и легенд, которые она успела услышать в коридоре. От слухов о том, какие вкусы у мастера, набирающего курс, и как угодить его вкусам. Лица увиденных сегодня людей мелькали у нее перед глазами. Уверенные, неуверенные, красивые, некрасивые, молодые, не очень. У нее голова шла кругом от этих лиц. Родители спокойно восприняли известие о том, что ей посоветовали попробовать. «Что ж, попробуй», — пожала плечами мама. «В конце концов, если не поступишь, это наверняка к лучшему. В армию тебе, во всяком случае, не идти». Такая сдержанность со стороны, обычно эмоциональной, всегда готовой возмущаться и восхищаться мамы, была, пожалуй, даже обидна. Но Але было сейчас не до того, чтобы обижаться на родителей. Ей вообще было не до чего. Она думала только о том, как пройдет завтрашний день и первый тур. Аля так перенервничала и так не выспалась в ночь перед первым туром, что пришла на него почти спокойная. Тем более, что она уже знала, мастера все равно на первом туре не бывает, а без него отсеивают только самых безнадежных. Мастера действительно не было. За столом, в уже знакомой аудитории, главным был педагог курса, мужчина лет 40, длинноволосый и длиннолицый. Увидев его, Аля почему-то сразу вспомнила руководителя драмкружка, который сказал, что она занята только собой, и настроение у нее испортилось. Ну, хотя бы... «Не волнуюсь почти», — подумала она, — «уже неплохо». Рядом с педагогом сидели какие-то женщины, тоже наверняка преподавательницы, и несколько совсем молодых людей. Аля уже знала, что это студенты мастера, которых приглашают послушать абитуриентов на первом туре. Она подготовила басню «Ворона и лисица», хотя терпеть не могла басен. Но ведь положено. Еще стихотворение Ахматовой про сероглазого короля и отрывок из Дубровского, в котором Маша говорит, что она жена князя Верейского. Педагог слушал, откинув голову назад и прикрыв глаза рукою. «Достаточно», — сказал он, не дослушав последнюю строфу стихотворения. «Пожалуйста, басню». Чтение басни он прервал на словах «Голубушка, как хороша!». Как раз когда Аля изо всех сил старалась, чтобы ее голос передавал лисью хитрость. Конец пушкинского отрывка, самый главный момент, в котором было и про отчаяние Дубровского, и про волнение души, и про Машин отказ, ей тоже дочитать не удалось. Педагог, имени которого она даже не успела узнать накануне первого тура, отвел руку от лица и, почти не глядя на Алю, произнес: «Достаточно, благодарю вас, больше не задерживаю». Никто ему не возразил. Все это длилось не больше 10 минут, и Аля так растерялась, что не могла понять, что делать теперь, выйти из аудитории или сесть на стул рядом с остальными абитуриентами, вызванными вместе с нею в аудиторию. Она села на свое место и слушала, как высокий светловолосый парень читает квартет Крылова. Глаза у парня были веселые, а лицо до того подвижное, что ему, казалось, даже и не надо было произносить слова «осла», «козла» и «проказницы-мартышки». Все интонации чувствовались в его выразительной мимике. Педагог на этот раз не прикрывал глаза рукой, а наоборот, внимательно следил за светловолосым парнем. Студенты потихоньку смеялись, и Аля прекрасно понимала, почему. Просто оторваться было невозможно. Ей стало тоскливо и захотелось плакать. Такими невыразительными показались собственные интонации, когда она вспомнила, как читала про сероглазого короля. Конечно, на нее и смотреть-то было не обязательно. Аля уже успела понять, что слухи распространяются по коридору со скоростью звука. Но пока даже здесь никто ничего не знал. Надо было ждать до 6 вечера. Тогда должны были объявить результаты первого тура. Аля взглянула на часы. Было 12. Она прошла в числе первых. 6 часов. Да она с ума сойдет за это время в одиночестве. Может, вообще не уходить отсюда? Все-таки люди кругом, хотя все нервничают, и это не добавляет уверенности. «Не переживай, мать!» — хлопнул ее по плечу один из парней с гитарами. Кажется, он представился Федором. Но Аля забыла его имя в ту же минуту, как услышала. «Читала ты роскошно. Пошли лучше пока. Прогуляемся, разгрузимся от стресса». Нетрудно было догадаться, как он предполагает разгрузиться. Наверняка принять 100 грамм в ближайшем кафе. Может, это было бы даже кстати. Действительно, нервы. Но Аля вдруг почувствовала, что не хочет сейчас ни с кем разговаривать, не хочет гадать о результатах первого тура, да просто ничего не хочет. Странная апатия охватила ее. Махнув рукой, она медленно пошла по коридору. Все было совсем не так, как она ожидала. Пожалуй, Аля меньше переживала бы, если бы наверняка узнала, что провалилась. Ну, может быть, поплакала бы. А так, кажется, она не провалилась, но и внимание к себе наверняка не привлекла. Все было так буднично, так обыкновенно. Аля снова подумала, что она самая невыразительная в этой гудящей толпе. Она повернула за угол коридора и взобралась на подоконник, размышляя, как скоротать время до 6 часов, а, скорее всего, не размышляя ни о чем. «Ну, девушка, как дела?» — услышала Аля негромкий голос и вздрогнула от неожиданности. Задумавшись, она не заметила, как кто-то подошел к ней совсем близко. «Уже отмучились?» В 2 шагах от нее стоял молодой человек и смотрел на Алю внимательно, с едва уловимой иронией. Она так привыкла за эти несколько дней к постоянному мельканию лиц, что взглянула на молодого человека без малейшего интереса, пожалуй, даже с тоской взглянула. Все лица, которые Але пришлось увидеть в бурлящих гитисовских коридорах, казались ей настолько выразительными и запоминались так прочно, что у нее уже голова болела от такой перегрузки памяти, и поэтому ей совсем не хотелось разговаривать с неожиданно возникшим собеседником. Да и о чем разговаривать? Услышать еще одно соображение о том, как надо держаться, что надо и что не надо читать, или еще одну гитисовскую легенду. Аля даже не обратила внимания на то, что он выглядит, пожалуй, постарше, чем остальные абитуриенты. «Отчего же вы впали в отчаяние?» — вдруг спросил он. «С чего вы взяли, что я впала в отчаяние?» — вяло удивилась Аля. «Я еще даже не знаю ничего, только в 6 часов скажут». «А вы...» «Так сидите на этом подоконнике», — объяснил молодой человек. «Просто скульптура Микеланджело, ей-богу, поза полного отчаяния». Эти слова заставили Алю взглянуть на него с интересом. И едва она это сделала, как тут же поняла, что ее неожиданный собеседник, конечно, интереса вполне заслуживает. Он явно отличался от всех, кого Аля успела увидеть за последние дни, и отличался не только возрастом. Он даже одет был как-то иначе, хотя совершенно ничего особенного не было в его темно-синих джинсах и свободной черной рубашке. Разве что часы были необычные. Они и бросились Але в глаза, едва она взглянула на него повнимательнее. Корпус у часов был прозрачный, и через него были видны все винтики и болтики. Переведя взгляд с часов на лицо молодого человека, она поняла, что где-то видела его. На вид ему было лет 35, хотя выглядел он моложе. Это Али самой показалось странным. Как же она поняла, что ему 35, когда он выглядит моложе? Но это было именно так. У него было спокойное, чуть удлиненное лицо, обрамленное небольшой бородкой, именно бородкой, а не трехдневной щетиной, которая хоть и считалась модной, не вызывала у Али ничего, кроме брезгливости. Из-за бороды и усов невозможно было понять, волевой или безвольный у него подбородок. Но губы точно были волевые, плотно сжатые и вместе с тем едва заметно, но необыкновенно привлекательно изогнутые. И глаза были под стать всему лицу, спокойные, с каким-то особенным, неуловимым и очень располагающим выражением. И они были совершенно необыкновенного цвета, его глаза, прозрачно-желтые, как смола, застывшая на яблоне. Вот какие! Аля вспомнила вдруг, такая смола выступает на яблоневых стволах в дачном поселке. Они с девчонками собирали прозрачно-желтые капли и делали самые настоящие диадемы для своих театральных принцесс. Но где же она могла его видеть? «Послушайте», — вдруг предложил он, — «в 6 часов будет результат, вы говорите. Тогда, может, выйдем пока отсюда? Или вы собираетесь так все время и просидеть на этом подоконнике?» «Нет», — покачала головой Аля, — «не собираюсь». Она спрыгнула на пол и тут же удивилась про себя. Ведь еще 5 минут назад никуда не собиралась идти и никого не хотела видеть, даже от общества парня с гитарой отказалась. Но думать об этом было некогда, потому что ее собеседник уже сделал полшага в сторону, пропуская Алю перед собой. «Извините, не представился», — вспомнил он, — «меня зовут Илья». И его манера держаться, и тон, и даже одежда вступали в резкий контраст со всем тем, что Аля до сих пор видела в ГИТИСе, с расхлябанностью, с преувеличенностью жестов, с матом, употребляемым вместо междометий. Может быть, поэтому она вот так сразу пошла рядом с этим Ильей по коридору к выходу. «А меня Аля», — представилась она. «Аля — это Алевтина?» — поинтересовался Илья. «Или Альбертина?» «Это Александра». «Тогда хорошо», — кивнул Илья. «А то уже голова кругом идет от необыкновенных имен. Вы заметили, половину абитуриентов зовут как-нибудь этак, театрально. Все-таки, наверное, есть крупица истины в том, что имя влияет на судьбу. Вот наделили родители свое чадо вычурным именем, и, пожалуйста, оно растет с мечтой об артистической карьере». Але понравилось его наблюдение. Вообще ей все больше нравился этот Илья, так бесшумно возникший у подоконника и сказавший, что она похожа на скульптуру Микеланджело.